принято относить к высшей ступени АТ. Или, кажется, только к средней ступени йоги. Но некоторым художественным натурам они удаются сразу. И обратным путем помогают осваивать низшие ступени через представление. На пляже, например, вызов тепла в теле. У людей с конкретно образным складом мышления легко возникают сюжетные представления, а через них самовнушение разных состояний. Зато у тех, кто мыслит абстрактно, легче вызываются отдельные ощущения, не связанные с представлениями. Однажды в зимнюю холодную ночь, отопление, как обыкновенно, едва-едва, засиделся я за столом, застыли ноги, руки, мозги. Гимнастику нельзя, потревожу рядом спящее существо. Да и просто нет больше силы, пора спать. Горячей воды нет, а согреться бы. Вот что, выбрать летний денек пожарче, сесть в лодку и погрести резво, лазорево, розово резали зеркало озера, весла, плескаясь в блеске, руны, буруны, бурлески. Следом за ними ныряло солнце изображение. В борт не волна ударяла, волна провержения. Розово, резво, лазорево мчались удары обратно разорванными узорами вдаль, уходя безвозвратно. Думать ни о чем или ни о чем не думать. Упражнение рассредоточения. Задача, противоположная предыдущим. Рассредоточенность. Блуждание внимания. Что-то вроде нормы для младенцев, когда им ничего не нужно. Длительность упражнений от 1 секунды до 5 минут, ну, конечно, условно. Первый вариант с открытыми глазами скольжение. Лечь, сесть или встать, свободно уставившись в точку, предположим, точку на стене, ну, расстояние примерно 2 метра. Глазами очертить перед собой круг с центром в этой самой точке диаметром около метра. Приблизительно через секунду перевести глаза на любую другую точку этого круга. Еще через секунду на другую и так далее, хаотическим дроуновским, так называемым, движением. Все мысли, представления отгоняются. Заняты только соскальзыванием с точки на точку, с точки на точку. Второй вариант. То же самое, но к соскальзыванию взгляд не понуждаем. Пусть сам скользит куда хочет, в пределах круга. Ничто больше не интересует. Третий вариант. С закрытыми глазами. Закрываем глаза. стараемся ни о чем